Девятое. Услуги оптом и в розницу. И снова в шикарном помещении присутствовали только четверо. Президент сверхдержавы, президент бывшей сверхдержавы и два переводчика. А теперь, господин президент, мне хочется поговорить о том, что нам обоим следует предпринять по данной проблеме в практическом плане, сказал президент сверхдержавы. Президент экс-сверхдержавы заметно оживился. Позвольте, господин президент, перед обдумыванием этих задач уточнить в нашей приватной беседе одну деталь. Я весь внимание. Американец был явно раздражен, что его перебили, но на лице это почти не отразилось. Вы уже приняли решение о сворачивании секретных работ на обитаемом спутнике Альфа, относящихся к данной проблеме? Да. Но это лишь предварительное решение. Свернуть их можно будет только после, правда? Однако, господин президент, нам доподлинно известно, что работы продолжаются. И не только в рамках предстоящего плана «Задвижка», а в более широком спектре. А что вас и ваших экспертов так волнует? Мы ведь держим все под контролем. Ведь наука развивается по своим законам, правда? По тону было ясно, что под экспертами американец разумел шпионов. Господин президент, продолжил бесстрастно русский, эти эксперименты уже привели ко всем неприятностям, в которые мы сейчас влипли. Наша страна настаивает, чтобы проводились лишь работы, связанные с задвижкой и нашей с вами агентурой, уже заброшенной туда. А все остальные, касающиеся переходов между мирами, должны быть остановлены буквально сегодня. Хорошо, господин президент. Если вы настаиваете, я сразу же после этой встречи распоряжусь, а мои консультанты придумают для сворачивания работы убедительные доводы. Мне очень нравится, что у нас не возникает разногласий по проблеме. Можно теперь приступать к изложению предварительного плана? Я весь внимание. Наша и ваша стороны запускают одновременно по 1000 баллистических ракет наземного базирования. Это практически все, что у нас осталось на сегодня из самого дешевого компонента ядерной триады. Учитывая среднюю наполняемость боеголовками, получается, что территории, контролируемые террористическими группировками, получат примерно по 3000 боевых зарядов. Наши эксперты считают, что это вполне достаточно, даже для варианта, когда террористы не попадутся на нашу провокацию, дополнил русский на хорошем английском. Да, кивнул его собеседник. Но ведь первоначальный план, доведенный до меня вами, включал 100 ракет, как мне помнится. Нам лучше перестраховаться. Вы сами настаиваете на прекращении, более того, на запрете работ на этом направлении, а потому нам надо покончить с проблемой однозначно. Да. План «Задвижка» обязан закрыть проблему насовсем, особенно в свете того, что некоторые из высокопоставленных чиновников в вашей стране, имеющие представление о проблеме в целом, но скорее не понимающие ее серьезности, высказывают мысли по поводу некого товарного обмена, новых рынков сбыта и так далее. Но вы же представляете, какие чудовищные затраты энергии влечет за собой пересылка товаров из одной вселенной в другую? Можно обмениваться технологиями? Безусловно. Но не хватало еще выдать террористам те немногие области, по которым мы покуда оставляем их позади. Спасибо за информацию. Но мы, конечно, в курсе происходящего в кулуарах Белого дома. Все это тем более заставляет отнестись к задвижке еще более внимательно. Однако, снова о том же, Первоначальный план включал применение 100 новейших ракет каждой из сторон, что в результате давало приблизительно 1000 попаданий на выходе. Вы считаете этого мало? И нужно нарастить усилия до 3-3,5 тысяч, то есть грубо до 600-800 мегатонн. Почему нет? Заодно выполнение задвижки по новому сценарию еще более снизит напряженность между нашими странами. Вы знаете, наши эксперты тоже просчитывали проблему. И, к сожалению, хочу заявить, что Россия не может в настоящий момент использовать более 500 боевых изделий. Скажите честно, их техническая ненадежность не допускает применения. Американец не мог скрыть в голосе некого торжества. «Просто не стоит рисковать», — пояснил русский и переменил тему. «Здесь нет никакого злого умысла. Снижение напряженности и уменьшение вероятности атомного конфликта в наших интересах. Наша великая держава крайне заинтересована в мире и сотрудничестве с западными странами. А в условиях появления такого враждебного фактора, как террористы, мы считаем, не стоит раздувать еще и местные пожары. Необходимо объединенные усилия под флагом единого человечества перед лицом опасного окружения Вселенной. Мы также рады, что наши страны понимают проблемы и сложности друг друга». Американец даже привстал в кресле, выражая свою признательность. «И вот еще мой русский друг, о чем хотелось бы поговорить. Я весь внимание. Уже сейчас, до выполнения задвижки, нам следует договориться о последующем засекречивании проблемы. И не просто засекречивании, а уничтожении документов начисто. Уже сейчас следует разработать приемлемую версию для запуска огромного количества ракет. Кроме того, учитывая большое число используемой сложнейшей техники, следует обговорить детали того, что предпринимать в случае, если какая-либо из боеголовок не проникнет за зеркало, так сказать, упадет и сработает по одному из наших городов? Вот именно. Или ваших, дополнил российский президент. Да. Это щекотливая проблема. Но, надеюсь, контроль специалистов каждой из сторон снимает возможность подозрений о предварительной задумке такого случая. Или это не так? И все же следует это обговорить особо. Допустим, группе спецов дня через 2. По поводу полного засекречивания проблемы. Еще раз подчеркнем. Мы настаиваем, чтобы после проведения акции сразу же уничтожить аппаратуру на станции «Альфа» под контролем нашего и вашего космонавта. Кроме того, не пытаться снова проводить засылку агентов либо спутников разведки за зеркало, ни по какому поводу. Хотя, наверное, найдется масса ученых, которым до смерти хочется посмотреть, что собой представляет ядерная зима и всеобщая войнушка в действительности. Пусть умерит свое любопытство. Наша с вами задача – ликвидировать любую утечку информации, так? Возможно, для этого придется кое-где ограничить демократию, но мы должны пойти на это ради стабильности. «Вы, коллега, прямо мои мысли читаете», — заулыбался американец, хотя был несколько ошарашен красноречием русского президента. «Впоследствии, даже если что-то и всплывет, без опоры на документы все произошедшее будет представлять из себя бред параноика. Согласны?» «Да, конечно. Тем более, что после одновременного уничтожения такого количества боеголовок мы войдем в историю как самые большие борцы за мир. Первые президенты, сделавшие великий шаг к разоружению». Оба заулыбались, и улыбки их были искренними.